то и черт с тобой. Саймон спрятал искореженные сейфы за поленницей дров, закрыл дверь в винный погреб и огляделся. Дело сделано. Его визит к Тукерманам теперь уже можно считать вписанным в анналы истории. Ему не терпелось выбраться наружу, вдохнуть свежий воздух и снять очки. Последняя радиопроверка и вперед. Он отстегнул рацию, настроенную на полицейский канал, от ремня и присел рядом с Труманом на корточки. «Привет, дружище! Без тебя у меня ничего бы не вышло!» Это произошло внезапно. Ударил гром, бухнув в окна подвала и заставив завибрировать цементный пол. И сразу же захлестал дождь. Звуки были неожиданными и испугали Трумана. Саймон держал свою руку на голове далматина, когда собака начала сначала скулить, потом лаять, а когда снова ударил гром, Трумэн в ужасе закружился. Своим костлявым боком он ударил Саймона по руке, той самой руке, которая держала рацию, и рация полетела через весь погреб. Она врезалась в стальной бойлер, отскочила от него и упала на каменный пол. «Сукин сын!» Саймон бросился на пол, поднял рацию и поднес ее к своему уху. «Ничего!» Он вывернул ручку громкости на максимум. «Бесполезно!» «Трумэн Болт, ты гребаный! Копы, может быть, уже идут к дому!» А Саймон ничего об этом не знает. Именно это сказала ему Марша, когда вышла с ним на связь по другой рации. Прием был плохой, рация трещала от статистических разрядов и атмосферных помех, вызванных грозой, но Марша сумела ему передать свои плохие новости. «Копы у тебя на маршруте», — сказала она. «Думала передать тебе дважды, наверняка, чтобы ты услышал. У нас тут снаружи целая буря!» «Спасибо, ценю. Моя полицейская рация сломалась. Что там происходит по твоей?» «Мне кажется, ты задел где-то сигнализацию. Или это, или то, что копы здесь очень подозрительные. Может быть, ничего и не случилось. Может быть, они просто осматривают окрестности по долгу службы, но то, что они у тебя на маршруте, это точно». Еще удар грома. Скулящий Трумэн съежился около холодильника. Помехи, эхо-сигналы. Саймон не мог понять, что она говорила. Он попросил ее повторить. «Я говорю, здесь такая сучья погода!» — сказала она. «Льет так, что ты себе представить не можешь! Давай я подъеду к дому! Тебе не нужно будет так далеко идти!» «Не пойдет! Оставайся на месте! Если копы не наехали на тебя, пусть так и остается! Если они зацепят тебя по любой причине, у нас сразу будет две неприятности! Насколько хорошо ты знаешь здесь дороги! Я родилась на этом дерьмовом острове, дядя. Или почему ты думаешь, я так спокойно тебя по нему возила? Слушай, ты уверен, что мне не нужно подъезжать? Тебе придется пробежать по дождичку, пока ты до меня доберешься. А доберешься ты сможешь только тем путем, по которому ты пришел, вдоль той дороги, по которой сейчас как раз и путешествуют копы». Она сказала, что не уверена, что Саймону удастся проскочить мимо патрульной машины в темноте и в такую плохую погоду. Он вспомнил, что однажды ему сказала мать: «Уверенность — это то, что у тебя было прежде, чем ты узнал об этом больше». Черт, он не хотел уже узнавать больше.